Глава 26. Я сидел в кабинете Рэнда Дженнингса в полицейском участке Темной лощины и сквозь предутреннюю мглу наблюдал в окно, как на улице идет снег. Дженнингс расположился напротив меня. Он сложил ладони вместе, пристроив на них свой наметившийся второй подбородок. За моим стулом стоял рестлер. За дверью кабинета патрульные, хотя и одетые в форму, но в основном временный персонал, собранный по такому случаю, бегали взад-вперед по коридору, как встревоженные муравьи в муравейнике. «Скажи мне, кто это был?» — спросил Дженнингс. «Я тебе уже говорил», — ответил я. «Скажи еще раз». Он называл себя Стрич, действовал на свой страх и риск. Покушение, пытки, убийства, да что угодно. «И зачем, по-твоему, он напал на официантку в темной лощине, штат Мэн?» «Не знаю». Вот тут я лгал. Однако, если бы я сказал правду, что это была попытка отомстить за гибель партнера, тогда Дженнингс пожелал бы узнать, кто убил Абеля и какую роль во всем этом сыграл я. Скажи я ему об этом, и наверняка он запер бы меня в камеру. «Спроси его о черномазом», — вступил в разговор рестлер. Мышцы на шее и плечах у меня почти бессознательно напряглись. Я услышал за спиной шипение рестлера. «У вас проблемы с этим словом, мистер Великий Стрелок? Не нравится, когда человека называют черномазом, особенно если он ваш друг?» Я глубоко вздохнул и справился с нарастающим негодованием. «Не знаю, о чем ты говоришь, но хотел бы послушать, как ты изъяснялся бы подобным образом в Гарлеме». Рестлер покраснел. Дженнингс разлепил ладони и направил на меня указательный палец. «И опять я утверждаю, что ты лжец, Паркер. У меня есть свидетели, которые видели, как за тобой по улице шел Цветной. Тот же Цветной был замечен в мотеле в компании тощего белого парня в день твоего приезда. Цветной платил наличными вперед за номер, который делился своим тощим белым приятелем, а тот впоследствии и огрел этого самого Стрича бутылкой, после чего оба смылись из мотеля и исчезли черти куда. Ты меня хорошо слышишь?» Я, конечно, знал, куда отправились Энджел и Луис. Они остановились в мотеле «Индия Хилл» на шоссе номер 6, около Гринвилла. Энджел зарегистрировался там, а Луис не высовывал носа из номера. Питаться собирались, покупая еду по соседству, в Макдональдсе, и ожидали моего звонка. «Повторяю, я даже не понимаю, о чем вы. Когда удалось обнаружить Стрича, я был один. Может, кто-нибудь отправился вслед за мной, решив, что мне понадобится помощь, чтобы изловить этого парня. Но если оно и так, я лично никого, кроме Стрича, не видел». «Ты чертовски изворотлив, Паркер. Мы обнаружили 3, а может и 4 цепочки следов, ведущих в направлении этой поляны. Теперь я спрошу тебя снова, почему этот парень напал на официантку в моем городе?» «Не знаю», — соврал я в очередной раз. Разговор явно заходил в тупик, и если сравнить его с загнанной лошадью, кто-нибудь уже точно, не выдержав, пристрелил бы ее. «Не морочь мне голову! Ты следил за этим парнем, шел за ним по пятам еще до того, как он нацелился на девчонку!» Рент сделал паузу. «Допустим, это был Карлин Симмонс, с чего и следовало начать». На лице Дженнингса появилось выражение задумчивости. При этом он не спускал глаз с моего лица. Дженнингс вообще-то мне не нравился. Никогда не нравился. И то, что случилось в прошлом между нами, отнюдь не способствовало установлению дружеских отношений. Однако Рент отнюдь не был тупицей. Он встал и пошел к окну, некоторое время всматривался в черноту. «Сержант», — сказал он наконец, — «извини, но ты бы не оставил нас одних». Рестлер за моей спиной, чуть слышно вздохнув, двинулся с места, тихо, осторожно протопал к двери и почти бесшумно закрыл ее за собой. Тогда Дженнингс повернулся ко мне, сцепив пальцы рук так, что затрещали суставы. «Теперь я развязал себе руки в отношении тебя. Ни один человек за пределами этой комнаты не сделает и попытки остановить меня, даже если очень захочет. Ни один человек не вмешается». Голос Рэнда звучал спокойно, однако глаза его горели злобой. «Ты развязал себе руки в отношении меня, Рэнд? Лучше бы тебе надеяться, что кто-нибудь вмешается. Возможно, такая помощь тебя даже обрадовала бы». Он вальяжно уселся на край стола, глядя мне в лицо. Сцепленные кисти рук по-прежнему лежали на коленях. «Поговаривают, тебя видели в городе с моей женой». Теперь Дженнингс не смотрел на меня. Казалось, он сосредоточил все свое внимание на суставах пальцев, изучая сначала их, а затем каждый шрам и каждую складку, вену или пору на коже рук. «Это руки пожилого человека», — подумал я. «Они старше, чем должны быть». В Дженнингсе была заметно накопившаяся усталость. Если в браке нет любви, то за это платят оба. Не только женщина, но и мужчина. Пусть я никак не прореагировал на его заявление, нетрудно было догадаться, о чем он думает. Иногда такое случается. Назови это роком, судьбой, Божьей волей. Назови это хоть невезением. Когда пытаешься сохранить в морозилке умирающий семейный союз, чтобы он не разлагался и дальше. Думаю, брак Рэнда представлял собой нечто подобное. Ему требовалась заморозка в полуживом состоянии, в ожидании чуда, которое вернуло бы его к жизни. И тут появился я, как привет от апреля. И Рэнд почувствовал, что все ледяное сооружение начало подтаивать. Я ничего не мог дать его жене. По крайней мере, ничего не готов был дать. Не знаю, что она нашла во мне. Может быть, дело заключалось вовсе не во мне, а в том, что я собой олицетворял. Потерянные возможности, неиспробованные пути, неиспользованные шансы. «Слышишь, что я говорю?» «Слышу». «Это правда?» Рент напряженно взглянул на меня. Его охватила паника. Он не отдавал себе в этом отчета, даже не допускал такой возможности, но в действительности боялся. Может быть, где-то в глубине души он все еще по-настоящему любил свою жену, пускай таким странным, совершенно неестественным для нормальной жизни образом. Настолько неестественным, что они оба утратили самый смысл понятия «любовь». «Раз спрашиваешь, значит, знаешь об этом», — добавил я чуть погодя. «Ты снова пытаешься увести ее у меня?» Мне стало почти жаль его. «Видишь ли, я здесь не для того, чтобы уводить кого бы то ни было от кого бы то ни было. Если она уходит от тебя, то делает это по собственным причинам и соображениям, а не потому, что мужчина, явившийся из ее прошлого, силой уводит ее. У тебя проблемы с женой — это твое личное дело. Я вам не адвокат». Он слез со стола, сжав руки в кулаки. «Не умничай со мной, парень, а то я...» Я тоже встал и двинулся ему навстречу. Мы оказались лицом к лицу. Даже если бы он попытался ударить меня, пространство не позволяло размахнуться. Я заговорил, произнося фразы спокойно и отчетливо. «Ты ничего мне не сделаешь. Попробуй встать на моем пути, и я отделаюсь от тебя. Что касается Лорны, то лучше, пожалуй, нам не говорить о ней. Потому что, как бы ни сложилось, все равно выйдет безобразно. И одному из нас в любом случае пришлось бы худо. Много лет назад я валялся на залитом мочой полу, ты бил меня ногами, а твои дружки наблюдали. Но с тех пор мне не раз приходилось убивать. Я убью тебя, если ты перейдешь мне дорогу. У тебя есть еще вопросы, шеф? Если захочешь обвинить меня в чем-то, то знаешь, где меня найти». Я беспрепятственно ушел от него, забрав со стола свой пистолет, и собирался поехать в мотель. На улице было сыро и мерзко. Ноги по-прежнему мерзли в промокших ботинках. В голове мелькали мысли о Стриче, корчившемся от боли в мрачном лесу, поднимавшемся на цыпочки в тщетной попытке выжить, о той селе, которая швырнула убийцу прямо на острый сук сухого дерева. Стрич выглядел коренастым, мощным мужчиной с низко расположенным центром тяжести. Такие люди обычно не очень подвижны. Воротник его плаща был надорван в том месте, где убийца Стрича ухватился за него, чтобы, использовать тяжесть собственного тела, создать необходимую инерцию и насадить убийцу на сук дерева. Следовало искать кого-то весьма сильного и быстрого, кто, к тому же, воспринимал Стрича как угрозу себе. Или не только себе. Холодный ветер гулял по главной улице темной лощины. Уже на подъезде к мотелю он порядком засыпал машину снежной пылью. Я прошел к своему номеру, вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Но дверь оказалась отпертой. Тогда я отступил назад и вправо, вытащил из кобуры пистолет и только тогда осторожно распахнул дверь. Лорна Дженнингс сидела у меня на кровати с ногами, сбросив туфли и потянув колени к подбородку. Комнату освещала главным образом лампа-ночник у кровати. Руки Лорны сплетенными пальцами обнимали голени. По телевизору показывали ток-шоу, но она снизила громкость почти до нуля. Лорна подняла на меня взгляд, в котором светилось все, и почти любовь, и почти ненависть. Мир, который она сотворила для себя, кокон безразличия, покрывший похороненные чувства и жалкий умирающий брак, распадался на глазах. Лорна отряхнула головой, не отводя от меня глаз, и, похоже, готовилась вот-вот заплакать. Потом отвернулась к окну, которое уже скоро должно было впустить в комнату тусклый свет зимнего утра. «Кто это был?» — спросила она. «Его звали Стрич». Большим и указательным пальцами руки Лорна крутила и двигала по суставу безымянного пальца как бы машинально обручальное кольцо. Вскоре кольцо соскользнуло вовсе и очутилось у нее в горсти. Я всегда считал потерю кольца нехорошим знаком. «Он ведь собирался убить меня, правда?» Голос казался совсем обыденным, хотя в нем чувствовалась легкая дрожь. «Да». «Почему? Я никогда его раньше не видела. Что я ему сделала?» Она оперлась левой рукой о правое колено в ожидании моего ответа. По ее лицу потекли слезы. «Он хотел убить тебя, поскольку думал, что ты для меня что-то значишь. Жаждал мне отомстить. И решил, вот это и есть подходящий случай». «А я для тебя что-то значу?» Теперь Лорна говорила еле слышно, почти шептала. «Когда-то я любил тебя», — просто ответил я. «А теперь?» «Я по-прежнему готов позаботиться о том, чтобы тебе не нанесли обиды и не причинили зла». Она опять затрясла головой, оторвав ее от коленей и прижав к лицу запястье правой руки. Теперь Лорна плакала, не таясь. «Ты убил его?» «Нет. Кто-то другой добрался до него раньше». «Но ведь ты убил бы его». «Да». Рот Лорны кривился от душевной боли. Слезы капали из глаз и увлажняли мои простыни. Я достал из коробки на комоде платок и дал ей. Потом присел рядом на край кровати. «Господи, и зачем ты только сюда приехал?» — пролепетала она. Ее тело сотрясалось от рыданий. Они шли из такой глубины, что мешали изливаться словам. Получались как бы ритмические паузы, заполненные молчаливой обидой. «Иногда я целыми неделями не думала о тебе. Когда же узнала, что ты женился, то вся сгорала внутри. Однако думала, что это могло бы помочь, дать возможность ранее затянуться. Так оно и случилось, Чарли. Действительно. А теперь...» Я придвинулся к ней и коснулся ее плеча ладонью. Но она резко отстранилась. «Нет», — прошептала она. «Нет, не надо». Но я ее не слушал. Забрался на кровать, встал на колени и притянул ее к себе. Она сопротивлялась, хлестала меня ладонями по лицу, по телу, по рукам, а потом упала лицом ко мне на грудь и затихла. Обвела меня руками, крепко прижавшись ко мне щекой. И сквозь ее сжатые зубы вырвался долгий звук, похожий на завывание. Я положил руки ей на спину, нащупал пальцами застежку бюстгальтера сквозь свитер. Все легко подходило к закономерному концу. Мне уже виделся серпик волос над приспущенными джинсами и отделанное кружевами белье. Голова Лорны у меня под подбородком никак не могла удобно устроиться. Ее щека терлась о мою шею, пока, подняв голову, она не прижала щекой к моему лицу. На меня накатила волна страсти. Руки от волнения дрожали, как я не пытался объяснить себе ее желание близости со мной, реакции на преследование Стричем. А как было бы просто и приятно отдаться настроению этого момента, хоть и на короткое время воссоздать лучшие мгновения моей юности. Однако я лишь нежно поцеловал ее в висок и сразу же отстранился. «Прости», — только и мог я сказать Лорне. Встав с кровати и подойдя к окну, я слышал, как она направилась в ванную. Громко щелкнула задвижка. Хорошо на короткий миг снова ощутить себя молодым человеком, раздираемым желанием иметь нечто, не принадлежащее ему, на что он не имеет права. Но молодой человек исчез. А у того, кто занял его место, уже не было прежней остроты чувства к Лорне Дженнингс. На улице, как и много лет назад, шел снег, укрывая прошлое белоснежным одеялом, сотканным из невысказанных желаний и неиспользованных возможностей. Опять щелкнула задвижка. Лорна выходила из ванной. Когда я обернулся, она, обнаженная, стояла передо мной. «Мне кажется, ты что-то забыла в ванной», — промолвил я, не сделав ни малейшего движения в ее сторону. «Разве ты не хочешь быть со мной?» — спросила она. «Не могу, Лорна. Если бы я поступил так, это было бы неверно истолковано. И, откровенно говоря, я вовсе не уверен, что сумел бы справиться с последствиями». «Нет, дело не в этом». Слезинка стекла по ее щеке. «Я теперь не такая, какой ты знал меня прежде». Что ж, она и вправду была не такой, какой я ее помнил. Появились впадины на бедрах и ягодицах, и слой жира на животе. Груди стали менее упругими, и предплечья сделались чересчур полноваты. Небольшой след от варикозной вены тянулся в верхней части левой ноги. Немало морщин собралось вокруг рта, а от уголков глаз они разбегались веером. Вместе с тем, хотя годы наложили свой отпечаток, им не удалось убить ее красоту. Наоборот, чем старше она становилась, тем сильнее проступала в ней природная женственность. Хрупкая красота юности устояла и даже набрала новую силу в борьбе с северными зимами и трудностями семейной жизни, приспособившись, но не увянув. И эта сила отразилась в лице Лорны, придав всему облику достоинство и зрелость, которые были изначально заложены в ней, однако только благодаря обстоятельствам проявились в ее чертах. Когда я смотрел ей в глаза, и ее взгляд встречался с моим, я знал, эту женщину я любил в прошлом. К ней и сейчас испытываю чувство, которое могу назвать любовью. И это чувство сохранилось между нами. «Ты все еще прекрасна», — сказал я. Она испытывающе посмотрела на меня. Не пытаюсь ли я ослепить ее лестью? А когда поняла, что мои слова искренни, то прикрыла глаза веками. Словно в глубине души была растрогана, но не могла определиться с ощущениями, что сильнее — боль или наслаждение. Лорна закрыла лицо ладонями и покачала головой. «Это так неловко». «Да, весьма». Вежливо согласился я. Она кивнула и опять исчезла в ванной. Вернулась уже полностью одетая и сразу направилась прямо к двери. Я пошел за Лорной и догнал ее в тот момент, когда она уже взялась за дверную ручку. Она обернулась, прежде чем открыть дверь, и приложила ладонь к моей щеке. «Я не знаю», — проговорила она, нежно коснувшись лбом моего плеча. «Я просто не знаю». И выскользнула из еще темноватой комнаты в тусклый утренний свет. Спал я недолго. Проснулся, принял душ и оделся. Посмотрел на часы, застегивая их на руке. И вдруг мой желудок свела такая голодная боль, какой я ни разу не чувствовал за последние месяцы. Из-за обилия событий, поиски следов Калеба Кайла, разговор с Рэйчел, смерть Стрича, я потерял счет дням. Было 11 декабря. До годовщины оставался один день. В половине третьего, сидя в ресторане, я покончил с засохшим тостом и кофе. При мысли о Сьюзен во мне разгорелась злость на весь мир. Почему я позволил ей и моей дочери покинуть меня? Смогу ли, невзирая на боль и тоску, непрерывно гложущие меня, когда-нибудь начать все сначала? Сейчас мне просто необходима была Рэйчел. Сила и глубина потребности в ней удивляла даже меня самого. Я уже ощущал нечто подобное. Когда я сидел напротив нее, будучи на Гарвард-сквер, слушал ее голос и наблюдал за движениями рук. Сколько раз мы встречались за последнее время? Дважды. И все же именно с ней я чувствовал умиротворение, в котором мне так долго было отказано. Что мог бы я привнести в наш союз и в себя самого, если бы этим отношениям суждено было вновь развиться? Меня преследовал призрак жены. Я носил траур, все еще горевал по ней и чувствовал себя виноватым за свои чувства к Рэйчел, за то, что мы совершили вместе. Не предательство ли это памяти о Сьюзен? Желание все начать вновь. Столько ощущений, столько чувств, столько возмездий, столько попыток отдать долги спрессовались вместе за последние 12 месяцев. Я чувствовал себя измученным, иссушенным непрошенными видениями, которые вторгались в мои сны и в мою явь. Я видел Дональда Перда в баре. Видел так же ясно, как обнаженную Лорну перед собой в номере мотеля. Как стрича, нанизанного на сук дерева. Я хотел бы начать все снова, но не знал, как это сделать. Лишь понимал, край близок, и мне надо найти какой-то способ зацепиться до того, как произойдет окончательное мое падение. Я вышел из ресторана и поехал в Гринвилл. Меркурий был припаркован позади мотеля, под деревьями, которые почти полностью скрывали его со стороны дороги. Рэнд способен был установить слежку за Энджелом и Луисом, подобно тому, как он следил за мной, и подстраховаться не мешало. Только я припарковался, Энджел уже открыл дверь шестого номера и, отойдя в сторону, пропустил меня внутрь, а затем аккуратно закрыл дверь за собой. «Но посмотри-ка на себя в зеркало», — сказал он с довольной ухмылкой. Луис лежал на одной из двух широких кроватей и читал свежий номер «Нью-Йорк Таймс». «И правда, Бёрд», — высказался и он вслед за Энджелом. «Ну ты и мужчина. Ты же скоро окажешься в одной из секс-клиник на пару с Майклом Дугласом. А мы об этом прочитаем в журнале People». «Мы еще присутствовали, когда она пришла. Как раз собирались уезжать», — пояснил Энджел. «Она была в таком состоянии». «Ну, я и впустил ее». Он присел на кровать боком к Луису. «Теперь я просто уверен. Ты начнешь нам рассказывать, как вы сидели с шефом полиции и обсуждали все это. И он сказал: «Конечно, Бёрди, ты можешь спать с моей женой, потому что она действительно любит тебя, а не меня. Если же такого разговора не состоялось, то довольно скоро там тебя будут жаловать еще меньше, чем до сих пор. А если откровенно, они тебя любят так же, как уши дохлого осла». «Я не спал с ней». «Она к тебе приставала? Вы когда-нибудь слышали о чувствах?» «Это уже чересчур, но я приму это за да. Подразумеваю, что ты не реагировал адекватно. Господи, Бёрди, у тебя самообладание святого». «Перестань, Энджел, пожалуйста». Я сел на край другой кровати и опустил голову на руки. Глубоко вздохнул и зажмурил глаза. Когда я их снова открыл, Энджел стоял почти рядом со мной. Я поднял руку, чтобы показать, все, мол, в порядке. Пошел в ванную и сбрызнул лицо холодной водой, прежде чем вернуться к ним. Что касается моих отношений с шефом полиции, то ведь я еще не смылся из города. Возобновил я разговор с того места, где мы отклонились от темы. Я свидетель и одновременно подозреваемый по делу в нераскрытом убийстве неопознанного мужчины в лесах штата Мэн. Дженнингс попросил меня оставаться в пределах досягаемости. Но он все-таки обмолвился кое о чем. Медицинская экспертиза пока не представила официального отчета. Однако, похоже, можно с уверенностью сказать, что Гарри Чута жестоко избили перед тем, как убить. По следам на запястьях можно сделать вывод, что его, скорее всего, подвешивали на дереве. Расследование убийства будет вести Главное управление Центрального отдела криминальных расследований в Бангаре, это сказал мне Дженнингс. Но и сама темная лощина, похоже, к завтрашнему утру будет наводнена копами. «Луис кое-куда звонил, связался с некоторыми из своих коллег», — проинформировал меня Энджел. «Он выяснил, что Альзет и личный состав плохих парней из Палермо вылетели в Бангар прошлой ночью. Похоже, что время Тони Селли истекло». И так они приближались. Приближалась и расплата. Это ощущалось в полной мере. Я подошел к двери и, выглянув на улицу, окинул взглядом безмятежную белизну «Индия Хилл», вывеску туристического информационного бюро, пустынную автостоянку. Подошел Луис. «Вчера в баре ты произнес вслух имя малыша Дональда. Как раз перед тем, как увидел Стрича», — проговорил он. Я кивнул. «Понимаешь, я что-то видел. Даже не знаю, что это было». И, распахнув дверь, вышел наружу. Луис не стал развивать тему. «И что теперь?» — спросил он. «Ты оделся так, словно собрался в арктическую экспедицию». Я все еще не расстался с мыслью отправиться на поиски старика Барли. Надо узнать, как случилось, что он продал Стаки башмаки Рики. «Нам тоже с тобой прошвырнуться?» «Нет. Не хочу пугать его больше, чем нужно для дела. И потом вам лучше не показываться некоторое время в темной лощине. После того, как я поговорю с ним, мы, может быть, сможем решить, как действовать дальше. А с этим я справлюсь сам». Но тут я ошибался.